От клотья в груди лекарством служит алютам малая морская рыба, бык-каюлюк, которую одну отдельно употребляют в пищу до самого выздоровления. До и после также воздерживаются от других жирных снедей. Причину колотья приписывают внутренним созревающим чирьям, кои, по мнению их, происходят от нечистоты женщин. По прорвании таких чирьев приступают к другому лекарству. Наскоблив корни растения чикиналяхпак и хорошо отварив, дают пить поутру и вечером. Таковый отвар очень противен и так горек, что другой не может снести его употребление. В это время едят треску и другую нежирную рыбу. При самом первом появлении наружных чирьев разрезывают своими ножами больное место и до созревания их для того не допускают, что они тогда бывают опаснее. Когда болят печенки, тогда против их в пахах, где чувствуют боль, также разрезывают тело и по выпущении дурной крови засыпают пухом. Если человек опухнет и покажутся на всем теле желваки, то прорезывают до кости пяты. Во время тошноты, случающейся от многого истечения крови, кладут между пахами холодные камни, а унимают кровь, истертую в порошок еловую гнилушку. Когда пятки начнут подживать, тогда прорезывают и снимают на верхушке головы кожу в полтора вершка длины и более полвершка ширины. При всем случае очень много выходит крови, которую унимают или тем же порошком, или от палтуса сырым мясом, или глиною. Когда страждущий каменную болезнью от несносной боли сделается без чувств, в то время иногда вынимали камни, только малые, разрезывая обыкновенными своими ножами оконечность тайного уда. Случай застарелой глазной болезни производит иногда страшную операцию. Выточенную из медвежьей кости толщиной в соломину палочку прокалывают с обеих сторон, начиная немного повыше оконечности бровей, так, чтобы она прошла, минуя глазное яблоко, до самой переносицы. В продолжении такой ужасной операции кладут страдальцу в рот елового дерева сук для того, чтобы от нестерпимой боли не откусил языка, после чего ничем не прикладывают и не обвязывают. От головной болезни пониже темя прорезывают кожу до кости с той стороны, где более чувствуют боли, и по довольном истечении крови присыпают пухом. Подняв иглою жилу и прорезав своим ножом, пускают кровь от головной болезни из той руки, в которой стороне чувствуют боль, из-под языка, от кашля и горла, от живота, из ног и из руки. Примечают дурную кровь по цвету, а унимают растертую гнилушку. Судят также по цвету крови о жизни и смерти человека. Чинкак – коренья петрушки. Испарив, употребляют с жиром в пищу, а столокши горячими припаривают опухоль. Атунат – кислица толченая и отваренная, служит рвотным, а иногда и слабительным лекарством. Чевыхят – чистяк, косички. Отвар его кореньев бывает самым лучшим слабительным. Сей корень едят и сырым с великою пользой от запора, который часто случается от неумеренного употребления малины. Таганак – кутагарник горький. Этот корень и столокши парят на раскаленных каменьях и потом прикладывают к опухшему месту. Кюйюхать. Одни дробные его корешки, приготовляя, подобно таганаку, употребляют от опухоли, но с большей пользой, нежели первый. Амають. Отвар из толченых его кореньев пьют поутру и вечером от венерических болезней, а особливо, когда болит горло. В это время не едят целый день, а отварами припаривают больное место. Сии последние две травы обыкновенно растут на ровных песчаных местах Приморского берега. Шулялюнак. Кровоочистительная трава, похожа листьями на наш подбел, растет на северной стороне острова Кадьяк, близ Карлукской артели. Коренья ее близко подходят к продаваемому в лавках декокту. Отварив их в закупоренном сосуде, алюты пользуются от венерической болезни. Выпив немного сего отвару, дают жевать сырой корень черноголовника мжулингок, который не мокнет, а слюну глотать, хотя она горька и едка. Вообще во всех болезнях наблюдают великую диету. Даже малые дети, заметив у себя на теле пупырышек, непринужденно воздерживаются от еды, особливо от жирного. Если кто из алеутов умрет, то кроме малых детей созывают всех родных и знакомых, кои, собравшись, садятся вокруг умершего, плачут, приговаривая над мужчиною, что он уже не будет промышлять зверей, делать игрушки, есть толкуши, китовины, ездить на войну и прочее. Над женщину или девицу, что она не будет носить парок, янтарей, сукли и бисера, танцевать на игрушках, шить байдарки и есть китовины, сараны и ягод с жиром, как то морожки, княженики и малины. Это их лакомство и прочее. После сего копают яму в довольном расстоянии от жилищ, гроб делают в могиле клетку из дров, когда случается, кладут их туда во всей любимой одежде и украшении, прикрывают лафтаками, складывают каменьями, потом засыпают землею, и сверх могилы некоторые ставят наискось длинные лисины. Зимою зарывают в спальнях. После 5 дней остригают себе волосы в знак печали, и по зорям ходят полгода и более на могилу, где плачут, поя жалобные песни, подобные следующей. Собственные их имена – Акнак, Аминак, Ухитаяк, Кигеляк и прочее. Имена лисьевских островитян – Акнак, Кашиюк-Снок, Кашилюк, Киношадак. Имена кинайских жителей – Колчача, Ништату, Кахтак, Унинука. Каждому из сих имен прибавляют следующие 2 стиха. «Акнак, как человек, умер, а живет. Акнак, каюшук, хатугум, агмий, унуякля. Полно плакать, свет этот не бессмертен. Тавань, кенегли, тля уна, накшильгвидок». Сими словами 60-летний старик Никифор Шипий, житель Алитацкий, на утренней заре оплакивал смерть сына своего, в бытность мою на том жили. Стон его, или лучше сказать унылый рев, почти у всех соседей отнимал сон. Кадьякцы с соседями живут мирно и дружелюбно, в нуждах друг другу помогают и во время недостатка охотно сужают один другого кормовыми припасами. Для приезжающих нарочито оставляют рыбу, положив ее среди прихожей, в то время, когда все уходят на работу. Женщины для копания сараны и собирания ягод, а мужчины для промысла нерп и прочих зверей. В обхождении наблюдают великую скромность и учтивость, осуждают также того, кто не встретит и не проводит другого. Если кто к кому обратится спиною, то сие почитают знаком неучтивости, а занявшиеся работой упросят извинения. Когда хозяин поставит гостю толкушу или ягоды с жиром, то должен непременно прежде сам откушать. Жена не должна к мужу протягивать ноги, хотя бы и вместе сидели, а, отворотясь, свободна от всего закона. Кто приезжает в гости, тот обязан собою привезть корму в гостиниц хозяину. Равномерный хозяин в напутствие снабжает гостя кормом, да и те остатки, чем был потчеван, должен взять с собою. В противном случае почитается пренебрежением и неучтивостью. За обиду вменяют, если приходящий начнет непристойно поступать и с другими ссориться. Такового не толчком, а более стыдом выгоняют вон. Кто несправедливо назовет другого бедным, непроворным, ленивым и непромышленником, того обиженный вызывает вон, при свидетелях рассказывает свою обиду другим и, наконец, удовольствуется тем отмщением, что при посторонних выругает и наплюет в глаза. У них никаких нет особенных для ругательства слов. В самом великом жару гнева скромный кадьячанин с важным видом скажет: «Твой отец не имел байдарки, а я не носил нерпичьи парки». За воровство телесно не наказывали, а по отнятии украденной вещи стыдили при всех и упрекали вором. Случалось, что у того, который не признается и не отдаст добровольно украденные им вещи, отнимали силою и для большего стыда, в пример другим, снимали с него парку. Калгов же, пленников, за воровство наказывали палочными побоями, а за большую вину ломали руки и ноги. Ревностный промышленник, ночью часто выходя, смотрит на облака, примечает погоду и, судя по своим наблюдениям, выезжает для промысла очень рано. Жена, любя и почитая своего мужа, не употребляет пищи до тех пор, пока он возвратится. При посторонних муж обедает прежде, потом жена в особенных своих посудинах, без посторонних же часто едят вместе, ничего не говоря. Во время обеда дети не должны ходить. Женщины, принимаясь приготовлять какую-нибудь пищу, непременно должны умыть прежде руки. Женин долг принести воды для мужа в особой его калуге. Ловить бобров выезжают в море за 6-8 верст разными отделами. В каждом отделе находится от 8 до 15 двухлючных байдарок. Первый, увидев бобра, делает знак другим, подняв вверх весло. Прочие стараются окружить то место расстоянием, как можно стрелкою попасть в зверя. Одни только сидящие в передних люках бросают стрелки на перерыв друг перед другом, а сидящие в задних люках управляют байдарками. Бобр тому достается, кто первее поранит его. Иногда вдруг ранят двумя стрелками, в таком случае тот получает бобра, чья стрелка поранила зверя подле головы или повыше другого стрелка. Если же ровно попадут стрелки, то бобр принадлежит тому, кто, прежде начиная стрелять, кричал «ку-ку-ко». Это делает для того, чтобы другие видели, что он первый начинает бросать стрелку. Непроворный бобр ослабевает от 5 ран, а проворный получает до 10. Нерп ловит сделанную из сего зверя чучелую, или шуак, которую, надув, поставляют на лайде. То есть на отмелом прибрежном месте, кое во время морского прилива бывает покрыто водою, а во время отлива сухо, там, где выходят сии звери. Ловец, сидя за сею чучелую в деревянной, подобной нерпичьей голове шапке, кричит, подражая хрипловатому голосу сего зверя. «Ува!» По мере приближения зверя к чучеле, бросает в него стрелу на мауте, гарпун, 10 сажен, и, вытянув на берег, добивает поленом, дрегалкой, пикхудак. Их промышляют еще сеткую из жильных ниток 30 сажен длины, 3 ширины с привязанными к ней сверху поплавками, а снизу малыми камнями. Ловец, проезжая в байдарке, старается весьма тихо растянуть такую сетку через всю бухточку в то время, когда спят сии звери или на самом берегу, или на высоких прибрежных камнях. Потом кричит из всего горла. Зверь, испугавшись, бросается в воду и попадает в сеть. Северные и западные обитатели Кадьяка производили торг меною по большей части с аляскинскими американцами, а южные и восточные – с кинайскими и чугачскими. Первые у аляскинцев выменивали на сукли янтарь, рога для стрелок, оленьи парки и длинную оленью от груди шерсть, которую кадьякские женщины употребляют для вышивания разных напарках и камлейках узоров и на тех колпаках и шапочках, в которых мужчины танцуют только на игрушках. Олени иногда и сами стреляли, подкрадываясь к ним против ветра, равно как медведям и нерпам, потому что сии звери имеют острое обоняние. Последние, то есть западные обитатели, на еврашичьи парки выменивали у кинайцев тарбаганьи парки, а у чугач – сукли и ложки. От ситкинских жителей получали пластинки перламутровых ракушек. Часто также менялись и теперь меняются между собою, особливо если кому другому вещь понравится. А теперь за упромышленные звериные кожи, коих они в своих руках, кроме лафтаков, никогда не имеют, получают из русских товаров то, что им дадут. Русские товары по большей части выходят на русских промышленных, а кадьячане еще при отправлении в партию в долг под бобров забирают то лафтаками для байдар, то топорковыми парками, то кишечными камлейками, так что редкий остается недолжным компании по окончании в партии промысла. Кадьякские американцы роста среднего, собою редкие статны, по большей части сутуловаты, лицо имеют немного широкое, смуглое, иные румяно-белое, нос посредственный, глаза и волосы черные, брови густые, уши широкие, губы несколько толстые и зубы белые. У мужчин и женщин около всей почти окружности обоих ушей проняты дырочки, в которых носят бисера, сукли, вышеупомянутые пластинки, корольки, а богатые еще по 2 янтаря. У стариков нижняя губа и носовой хрящ прорезаны. Прежде всего у каждой женщины борода была вытутована, а у иных на теле еще две широкие полосы через оба плеча накрест, также разными вытатованы узорами. Это почиталось отменным знаком щегольства и отличия. Таковые полосы имели самые богатые и знатные мужчины, женщины. Сию татовку производили, подняв острием иглы немного кожи так, чтоб кровь выступила, и вдруг намазывали чернилою из елового угля, коп, смешавшись с кровью, представляет на теле темно-синий цвет. У женщин на нижней губе пронято до 5 и 6 дырочек, из которых в каждой повешена ниточка бисера в полчетверти длины. А под носом в пронятый хрящ вкладывали тонкий кривой зуб некоторого зверя. Уши унизаны бисером с уклями, а у богатых еще двумя янтарями, кои у редких находятся. На шее, на руках и на ногах носят из разноцветного бисера ожерелья вершок ширины, а другие на руках и на ногах по 5 железных или медных колец. На игрушках, особливо, когда почуют толкушек, и в другое радостное время расписывают или просто намазывают лицо красную или другую какую-нибудь краскую, кроме черной, кою мараются во время печали. Да и мужчины для тех же причин мажут лицо, а особливо при возвращении из промысла, подъезжая к жилам. Народ кадьякский, по преданию старых людей, перешел на кадьяк с Аляски. Предки их жили прежде на северной стороне Аляски, близ большой реки Квигнак. У них Анаюгак хозяин был именем Атлювату. Он имел одну только любимую дочь, которая без вести пропала. Для поиска ее, взяв свою команду и согласив с собою другого Анаюгака по имени Якунака, ходили довольное время по разным местам. Приблизившись же к южной стороне Аляски, увидели землю и назвали ее Кигихктак, что, собственно, на их языке значит «остров». Сим именем назывался Кадьяк до самого прибытия русских. Потом Атлювату и Якунак захотели полюбопытствовать, и, увидев там свои выгоды, согласили прочих со всеми семействами переселиться на Кигихктак. Сходство языка аляскинского с кадьякским довольно подтверждает справедливость такового события. О сотворении мира имели следующее понятие. Был некто Кашихилюк, мудрец или хитрец. В то время не было ни дня, ни ночи. Он начал дуть соломенную, отчего постепенно выходила из воды земля и неприметно расширялась. Потом, когда он еще не переставал так же дуть, открылось небо, явилось солнце, а после вечера показались звезды и взошел месяц. Наконец увидели зверей и людей. Округлости земли заключали из следующего происшествия. Предки их послали 2 байдарки, в которых для такого пути поехали молодые. Назад возвратились уже стариками, а конца земли не нашли. Следовательно, у земли, утверждают, нет конца, а потому она и кругла. Шаманство их походили на детские забавы. Шаман, иногда голый, иногда нарядясь или намораясь самым странным образом, прыгает, ломается, ревет из всего горла, упоминая имя злого духа, бегает вокруг жилища и в таком чрезмерном движении до того себя доводит, что глаза нальются кровью и от усталости упадет почти без чувств на землю. В это время рассказывает он различные бредни. Иногда при таковых случаях употреблял разные обманы. Например, отгадывал другим то, что прежде у кого видел сам или знал посредством своих учеников. Если кто-нибудь требовал того, что ему невозможно сделать, то и в всем случае отклонял обманом или чем-нибудь удивительным, например, уверяя, что он весь изойдет кровью, когда только примется за такое дело. Для сего нарочито заготовляли кожаные пузыри, наполненные кровью, и носили с собою. Всее состояние отцы и матери назначали детей своих еще при рождении, давая им имя женское и обучая тому рукоделию, которое только прилично оному полу, а напоследок поручали известному шаману. По таковой причине все шаманы их были неженаты и бороды имели вытатованные. О шаманстве подробно узнать мне было невозможно потому, что многие из старых шаманов померли во время бывшей в июне месяце 1804 года на всем Кадьяке болезни, а другие скрывали. В бытность мою на Игатском жили, один шаман притворился, что будто бы у него отнялся язык от испугу страшного во сне видения. Вышеупомянутая болезнь случилась пред самым нашим на Кадьяк приездом по приходе с калифорнийских берегов америко-бостонского судна «Океин», на коем находились кадьякские американцы для промысла бобров. Сперва болела голова до 2 недель, по уменьшении головной боли следовал насморк с кашлем, потом закладывала все уши и производилась в грудях колотье. Наконец лишался человек позыву на пищу и ослабевал. Кроме шаманов, умерших было очень мало. Китовые промышленники прежде тайно выкапывали недавно зарытые умерших тела, уносили в хребты гор и вытапливали жир для намазывания тех стрелок, коими кололи китов. Для того же предмета собирали и червей от мертвых тел, и тайно высушив, привязывали к тем же стрелкам. Смирного, несердитого, веселый и ласковый вид имеющего почитали добрым человеком. Между двоюродными братьями сохранялась самая искренняя дружба, и всякая тайна чистосердечно друг другу была открываема. О сохранении здоровья правила их следующие. Кои хотят здорово и долго жить, те должны, во-первых, есть недосыта, во-вторых, зари не просыпать, в-третьих, от жен воздерживаться и, наконец, быть по большей части в движении. Все знают, что они от неумеренного употребления бань преждевременно стареют, теряют зрение и слабеют, но по привычке от всего трудно им отвыкать. Молодые теперь поступают всем умереннее. Кадьякцы по большей части молчаливы, а в ответах скоры, замысловаты и шутливы. Один на вопрос мой, где сыскивает лекарство от болезней, вдруг ответствовал: «Во мне, в жене, в воде и на берегу». Увидев на высоком утесе великое множество чаек, спросил я у другого, может ли он пересчитать сих птиц. Он ответствовал: «Я бы их пересчитал, если бы они каждогодно не клали яиц». Жителей на Кадьяке и на прилежащих к нему островах было 4830 душ обоего полу во время моего объезда 1804 года. Каюры. Каюрами называются те алеуты, кои для разных работ по артелям и в гаванях берутся по произволу компании с разных жил. Они в половине марта по приказанию байдарщика утверждают на речках запоры для промысла рыбы, приготовляют лабазы для сушки оной и начинают неводить в тех местах, где по бухтам рыба появится. Когда же рыба пойдет в речки, тогда уже неводить перестают, а отпирают в запоре ворота, где поставляют садки. По наполнению он их рыбою запирают ворота для того, чтобы она вверх не проходила. Ибо рыба оная назад в море никогда не возвращается, но всегда силится пробраться на самый преснец воды. Каюры рубят дрова, носят на плечах лес, где близко. А из отдаленных мест возят на байдарах, косят сено. Во время осени рассылаются по одиночкам промышлять в компанию кляпцами лисиц. Зимою доставляют корм в главную квартиру или Павловскую гавань. Иные употребляются для варения соли, делания кирпичей и собирания еловой смолы и прочие работы, какие бы в компании ни случились, исполняют. В награду за все сие выдается им от компании одежда, то есть птичья парка, рубаха с портками и для зимы лафтак на торбаса. Иным сверх всего суконный курт с шароварами. Жены их и каюрки, то есть работницы безмужние, употребляются для заготовления юколы, копают сарану, папоротное коренье на квас, рвут крапиву, выделывают из нее прядина на сети и не вода, собирают разные ягоды, режут китов, топят из жирных частей китовых жиры, выделывают птичьи кожи, кусая зубами и высасывая ртом жир, шьют из них парки. Из китовых, сивучьих, нерпичьих и медвежьих кишок шьют камлейки, кои обыкновенно употребляются от дождя и к весне шьют компанейские байдары и байдарки. Таковым работницам выдаются от компании через целый год за труды на каждую одна птичья парка, рубаха и торбоса.